23. Сага рода Кантевилей. Остров Воронвиль. Суббота, 6 сентября 1997 года. «Как вам удалось затащить эту глыбу в гостиную? Она весит несколько тонн. Спустилась с небес? На летающей тарелке?» «Сами догадайтесь, вы же историк». Пенелопа представляла себе зал в египетском стиле, коллекцию кольчуг в духе гобелена. Ничего подобного. В Париже профессионалы-декораторы называют это вау-эффектом. В центре помещения возвышается монументальный дольмен, или как его назвать, тур? Примечание. Дольмен — древние погребальные и культовые сооружения, приподнятые на каменных опорах плиты, напоминающие стол, и относящиеся к категории мегалитов, то есть к сооружениям, сложенным из больших камней. Каменная столешница высотой с человеческий рост — народные предания связывают такие с культом друидов — занимает середину огромного, как футбольное поле, зала. Вокруг темные деревянные панели, мебель в неонормандском стиле, достойные Всемирной выставки 1900 года, очень маленькие, слишком низкие двери. В орнаментах явно проступают мотивы кораблей викингов. Подъемным краном, чтобы опустить все эти мегалиты через крышу? Вы шутите? Они слишком тяжелые. Все намного проще. Дольмен уже стоял на пустоши, когда мой предок решил возвести здесь дом. А мы просто обнесли его гостиной. Легенда гласит, что прадед прежде всего привез и расставил в чистом поле обеденный стол, стулья, диван и рояль, два или три семейных портрета, и только потом решил приступить к строительству. Хотел сперва окинуть взором весь ансамбль. Смотрите, стол, стулья и рояль так и стоят, где стояли, а наш памятник посредине, словно председатель на собрании призраков. Он был свидетелем всех наших праздников. Мы венчались, стоя перед ним, раскладывали вокруг него рождественские подарки. Сюда поместят гроб с моими останками, как уже было с моей женой 10 лет назад. А главное — это потайная дверь, скрывающая вход в хранилище, где мы держим наше главное сокровище. Фрагменты гобелена? Вы угадали. Все это могло бы быть зловещим, пахнуть старыми занавесками и гнилым паркетом. В классической усадьбе зал — это главное помещение дома, место, где выставляют семейные реликвии. Обычно оно бывает высотой в 2 этажа со стеклянным потолком, но там устроены и более укромные уголки, где стоят несколько лаковых ширм из карамандельского лака, лежат подушки и альбомы с фотографиями. Это необогреваемая цитадель клана, незыблемая сущность семейного гнезда, внутренний дворик помпейских жилищ. Все эти залы немного похожи друг на друга, их строили серийно в викторианские времена. Но ничего общего со здешним. Высокое пламя в камине бросает отблески на присутствующих. Дольмен принимает гигантские очертания и кажется еще более фантастическим. Он словно колеблется в такт с огнем. Он похож на старого дядюшку, который живет с вами. Он вам нравится? У него свои причуды. Вы должны утихомирить это норовистое животное. Сначала погладьте ему бочок, потом плечик, вот так. Я часто с ним беседую, уверяю себя, что он отвечает. Он одновременно и друг, и свидетель, и наставник. В детстве я представлял себе друидов, вершащих свои обряды рядом с его круглым чревом, и страстных жриц в ночных одеяниях, танцующих вокруг него сарабанду, сильфиды и веледы моего отрочества. Примечание. Веледа. Легендарная германская пророчица и жрица первого века, упоминаемая римским историком Тацитом. В романтической литературе XIX века стала символом мистической женственности и друидической мудрости. С тех пор, как я стал изучать историю, я знаю, что в этих устремленных ввысь камнях нет ничего ни друидского, ни даже кельтского. Они датируются эпохой неолита, и если друиды вздумали их воздвигнуть, то это похоже на увлечение моего деда египетскими гробницами, мода на неостиль времен гальских войн. Тем не менее, все на острове верят, что это гальский памятник, а я не возражаю, от этого никому нет вреда. Я так часто поступаю, позволяю говорить, но не позволяю действовать. За обедом старик, переодевшийся в некое подобие алого камзола с галунами в стиле кукольного театра, с большим шармом и юмором поведал Пенелопе сагу Кантевилей. Повествование вначале звучало несколько сумбурно, но к концу захватывающе. А вообще-то рассказывать целых 2 часа особо было не о чем. Поколения предков пребывали в полнейшей безвестности, ничего значительного — ни сражений, ни денег, ни завоеваний, ни знаменитых анекдотов, ни исторических фраз, и уж точно никаких встреч с монархом. Для них 1000 лет пролетело как один день. Это 1000-летнее безделье увенчалось покупкой огромного дома в Лондоне, строительством причудливого, никому неизвестного замка на острове Воронвиль. У последнего из рода Кантевилей было и на это объяснение. Отсутствие семейной истории становилось понятным, если принять теорию заговора. Различные династии, сменявшие друг друга на английском троне, упорно отрицали само существование этой нормандской королевской семьи. Кантевили были могущественными только около 1066 года. Для политического равновесия требовалось, чтобы больше никогда они не обрели прежнего влияния. Их социальный рост пресекался, их браки ограничивались несколькими местными семьями, их состояние — несколькими стадами. У них родилось много сыновей, они не слишком часто гибли на поле боя, поэтому род не пресекся. Главное было выжить, передать имя. У старого усадебного дома в Воронвиле, улучшенной хижины, протекала крыша. Но тут прадед нынешнего носителя титула, вернувшись из Египта, где служил секретарем лорда Карнарвона, решил построить вместо нее это безумное сооружение. «Нас настолько предали забвению, что никто никогда не упоминал моего прадеда, когда речь шла об открытии гробницы Тутанхамона. А ведь он там присутствовал, вошел одним из первых в погребальную камеру. Даже пресловутое проклятие его не коснулось, поскольку умер он здесь, в своей постели, в возрасте более 90 лет, и никто не видел здесь блуждающее привидение 18-й династии. Египет принес ему удачу. Какие-то реликвии он продал Британскому музею, подарил государству мумию из личной коллекции и получил за это орден. Он даже совершил подвиг, несвойственный нашему роду. Заработал немного денег. Я до сих пор живу на них. Это он был другом герцога Виндзорского? Нет, это мой отец. Первый маркиз. Друг слишком сильно сказано, с чего бы. Я расскажу вам историю, но сначала хочу показать то, ради чего я вас сюда пригласил. Вам придется спуститься в настоящую погребальную камеру. Вы увидите средневековую крипту, украшенную реликвиями из гробниц Долины Царей, сооруженную посреди большого эдвардианского зала под неолитическим дольменом. Кажется, вы египтолог. Такая эклектика должна вас позабавить. Откуда вы знаете? «Я же говорил вам, Пенелопа, я получаю возрождение Бессена. Мне все о вас известно. Читаю статьи Пьера Эрара. Соланж Фюльжанс, всегда считавшая меня старым безумцем, так и не пожелала приехать сюда. Увидите, что очень зря». Пенелопа чувствует комок в горле. Она не слишком любит ходить по склепам. Она знает за собой эту слабость и опасается заглядывать в крипты собора в Байо. Такую же тревогу она испытала, карабкаясь на пирамиды. Она заставляет себя улыбаться, пока по пути из столовой они возвращаются в зал, где мажордом в белом жилете гасит факелы. Под дольменом вместо элегантного ковра который прекрасно смотрелся бы рядом с роялем, железный люк с тяжелыми затворами образца 1880 года, напоминающий киношный сундук с пиратскими сокровищами. Наивность феодальных сеньоров эпохи локомотива вызывает жалость, их страсть к сценическим эффектам внушает уважение. Клады прячут иначе, а тут тайник размещен посреди самой красивой комнаты, где сходятся все перспективы, и отмечен на поверхности безделушкой, слегка громоздким куском гранита. Секрет, который стараются скрыть, выставив на всеобщее обозрение, должен быть значительным. «Я доволен своей жизнью, своим решением уединиться здесь. Я сдал свой лондонский дом, который стоит целое состояние, инвестиционной фирме, и совсем туда больше не езжу. Довольствуюсь Гранвиллем и прекрасно себя здесь чувствую. В Сити я бы слишком боялся стать жертвой подозрительной аварии. Вы видели, что случилось с бедной малышкой Спенсер? Ее отец, старый граф, очень меня любил. Он-то знал, что со мной следует обращаться как с первым из сынов 1066 года. Мы те, кто еще носит имена соратников Вильгельма, составляем особую касту среди английской аристократии. Впрочем, никто даже не известил меня о сегодняшних похоронах, словно боялись, что я въеду на коне в Вестминстер. Представьте себе, а что, если народ начнет мне аплодировать? Уже больше полувека я занимаюсь по утрам верховой ездой. Царствую в Воронвилле, мирный монарх, еще больше лет, чем... Вершу правосудие, не набираю армию, хотя имею на то право, по нормандскому обычаю. Не чеканю монету, не выпускаю марки собственным профилем, произвожу меньше шума, чем князь Монако, а Лондон дает мне возможность безбедно существовать. Пригнитесь чуть-чуть, люк давно не открывали, не приведи Господь угодить крышкой по голове.